Митче не составило труда это понять, потому что перед ними стоял только один стул на колесиках. Судя по размерам компьютеров, это были необычные машины, которыми пользовались на дому. Эти обладали гораздо большей памятью и быстрым действием. Митч не был компьютерным гением и не питал на сей счет никаких иллюзий. Прекрасно понимал, что не сможет разобраться, какой работой занимался брат и почему так быстро разбогател. А кроме того, Энсон наверняка использовал различные пароли и системы защиты информации, чтобы отвадить очень серьезных хакеров. Даже ребенком, составляя пиратские карты, он очень тщательно зашифровывал дорогу к кладам. Митч развернулся, закрыл за собой дверь, спустился в первый из гаражей. Там нашел экспедишн, на котором они ездили в поместье Кэмпбелла, и Бьюик модели 1947 года. Во втором гараже одно место пустовало, а второе занимала Хонда Митча, которую он оставлял на улице. Возможно, Энсон загнал Хонду в гараж после того, как съездил в Оранж, взял садовые инструменты и кое-что из одежды Митча, побывал в доме Дэниела и Кэти, убил их и вернулся в дом Митча, чтобы оставить компрометирующие улики. Митч открыл багажник. Увидел тело Джона Нокса, завернутое в брезент. Несчастный случай в гараже произошел давным-давно, в другой жизни. Митч вернулся в первый гараж, завел двигатель Expedition и переставил внедорожник на свободное место во второй гараж. Хонду, наоборот, загнал в первый, рядом с Бьюиком, после чего опустил ворота этого гаража. Не без труда вытащил из багажника труп. Положив на пол, выкатил из брезента. Разлагаться труп еще не начал, но уже сильно пованивал, так что Митчу хотелось побыстрее от него избавиться. Ветер дребезжал стеклами маленьких окошек гаража, прилипал к ним, словно пролетел долгий путь только для того, чтобы посмотреть, а чем это занят Митч. Но тому, конечно же, было не до ветра. Тело Нокса сковало трупное окоченение, и ворочить его было очень нелегко. Но в конце концов ему удалось затащить покойника в багажное отделение Бьюика-Универсала и захлопнуть заднюю дверцу. Потом он сложил брезент и положил его в багажник Хонды, с тем, чтобы выбросить в ближайший мусорный контейнер. Он не помнил, чтобы когда-нибудь уставал до такой степени. Физически, эмоционально, духовно. Глаза жгло, суставы теряли гибкость, мышцы, казалось, отслоились от костей. Возможно, только сахар и кофеин в батончиках Хершес не давали сердцу остановиться. Страх тоже служил подспорьем, но усталости... Он не сдавался прежде всего потому, что постоянно помнил – Холли в руках монстров. «Пока смерть не разлучит нас, такое они дали обет, вступая в брак». Митч, однако, сомневался, что ее гибель освободит его от обетов. Он точно знал, что останется ей верен и будет терпеливо ждать встречи на другом свете. Проулком он вышел на улицу, вернулся к Крайслеру, отогнал автомобиль во второй гараж, припарковал рядом с Expedition и опустил ворота. Посмотрел на часы. 4:09. Через 90 минут, может раньше, неистовый ветер пригонит с востока зарю. Поскольку в воздухе хватало пыли, первый свет будет розовым. Он начнет быстро распространяться по небосводу, теряя розоватость, но все сильнее подсвечивая небо. После встречи с Холли От каждого наступающего дня Мич ждал много нового и интересного. Этот день обещал стать другим. Вернувшись в дом, он прошел в комнату прачечную, увидел, что Энсон пришел в себя и пребывает в отвратительном настроении. На рваной ране на ухе образовалась жидкая корочка. Быстро засыхала и кровь, проложившая дорожку по щеке и шее. От добродушного медведя во внешности Энсона ничего не осталось. Лицо дышало злобой, челюсть закаменела, глаза яростно сверкали. Он молчал. Ветер в комнату прачечную не долетал. Вентиляционная труба доносила какие-то звуки, но они ни в коей степени не отражали разбушевавшейся стихии. «Ты поможешь мне вернуть Холли живой», — отчеканил Мич. Энсон не согласился, не отказался, лишь заскрежетал зубами. «Они позвонят через 7,5 часов и передадут инструкции». Парадоксально, но привязанный к столу, лишенный возможности двигаться, Энсон прибавил в размерах. Путы только подчеркивали его физическую мощь, и, казалось, подобно герою мифов, он вот-вот разорвет их, как нитки. В отсутствие Митча Энсон приложил немало сил, чтобы оторвать стул от стиральной машины. Стальные ножки оставили на полу глубокие царапины, свидетельствующие о прилагаемых усилиях. «Ты сказал, что можешь перевести деньги, не выходя из дома, по телефону, через компьютер», — напомнил ему Мич. «Ты сказал максимум за 3 часа». Энсон плюнул на пол между ними. «Если у тебя есть 8 миллионов, 2 ты можешь пожертвовать ради Холли. Когда все закончится, мы с тобой больше не увидимся. Ты отправишься в ту клоаку, которую выбрал для жизни». Если бы Энсон узнал, что Митчу известно о смерти Даниэля и Кэти, их трупах, лежащих в учебной комнате, ни о какой помощи не могло быть и речи. Он бы подумал, что Мич уже избавился от подложенных улик, и полиция не составит труда выйти на истинного преступника. Но пока он верил, что убийство выведут полицию на Митча, оставалась надежда, что он все-таки согласится помочь, выжидая момента, когда Мич допустит ошибку, и ситуация изменится на прямо противоположную. «Кэмпбелл не мог отпустить тебя», — просипел Энсон. «Он и не отпустил». «Но тогда как? Убил тех двоих. Ты? И теперь мне придется с этим жить».